«Отпираться будем», — кивает она, достает из стола бумаги и вздыхает. «Ваша первая встреча в стране воды. Всех скрутил, тебя не тронул. Вторая встреча, здесь в Канахе. Вы разговаривали. Третья встреча в стране снега и снова все получили, кроме тебя, девочка с красивыми глазами. Твой позывной или кодовое слово – случайность. Один раз случайность, два совпадения, три закономерность. Ну же, Сакура, говори. Возможно, тебя обманули, запутали. Я правда ничего не знаю». Хмыкнув, Хокаге быстро пишет на листе бумаги, подозрительно смотрит на меня и злобно улыбается. После чего встает и говорит: «Я хотела по-хорошему. Анбу, в отдел дознания ее. Пусть Ибики и Наичи разбираются. Хокаге сама, за что? Не надо нервничать, Сакура. Если ты ни в чем не виновата, тебе бояться нечего. Но, зная Ибики, даю последний шанс. Расскажи мне. Я ничего не знаю. Он просто говорил, что у меня красивые глаза. Увести», рявкает Хокаге. С потолка спрыгивают Анбу, заламывают мне руки и выводят из кабинета. Ведут по коридору и... Вот я попала. Про Ибики рассказывают страшные вещи. Говорят, что сознаются все. А Инаичи, он даже спрашивать не будет, сам посмотрит память. Тогда чего мне бояться, я же ничего не сделала. Отец Ина посмотрит и меня отпустит. Отдел дознания, мрачное, пугающее место, от одного вида которого мурашки по спине пробегают. Идти туда не хочется, но меня никто не спрашивает. Анбу, на попытку остановиться, сильнее заламывают руки и заталкивают меня внутрь. Проводит по коридору, заводит в допросную, садит на жутковатое металлическое кресло и пристегивают к нему. А там, рядом со столами, перебирает инструменты он, Марина Ибики, от вида которого я сглатываю и судорожно выдыхаю. Анбу, подходит к нему, отдают бумагу, быстро что-то говорят и удаляются. Ибики же, как будто не обращая на меня внимания, продолжает раскладывать инструменты, внимательно осматривает каждый, хмыкая укладывает на стол. Инструменты в полной тишине комнаты, соприкасаясь друг с другом, громко звякают. Паника нарастает. Я не должна здесь находиться. Это ошибка. Где Инаичи-сан? Он же меня с детства знает. Почему? Инструменты в очередной раз звякают, машинально дергаюсь, чем привлекаю к себе внимание. Сакура, криво улыбается Марина, хватает листок и хмурясь читает. Не ожидал, что такая перспективная кунаичи придаст в деревню. Я не предавала. Да ладно, все вы так говорите, но это правда. Я вообще не понимаю, зачем я здесь. Раз ты здесь, то есть за что. Давай посмотрим, что же ты натворила. Встряхнув листок, усмехается он. Хаем, сотрудничество и возможный шпионаж на Кири. А ты знала, что со шпионами делают? Что же, я расскажу тебе. Как таковых инструкций нет. Главная цель — вытащить информацию. Вот видишь эту малышку, ее цепляют за ногти или зубы, а потом нажимают на кнопку и она медленно стирает их в пыль. А так как я обучался на Иринина, то не дам твоим нервам отмереть, и ты полноценно почувствуешь эти ощущения. Хотя можем поступить по-другому. Знаешь, чисто профессионально я восхищаюсь Кири. Они придумали столько методов пыток. Ты знала о капельнице? Нет? Тогда слушай. Человека привязывают, ставят под капли ледяной воды и оставляют одного. Вода капает ему на лоб, прямо между глаз. Ничего страшного, скажешь ты, но представь, что через некоторое время ты потеряешь счет времени, единственный посторонний звук будет звуком капель воды, а потом ты начнешь гнить, медленно, но верно. Этот запах будет везде, а ты каждую секунду будешь чувствовать, как умираешь. Есть, конечно, вариант отвезти тебя в нашу тюрьму, например, в отдел, где сидят насильники. Они уже продолжительное время находятся без женского тела, да причем в одиночных камерах. Думаю, они будут рады твоему появлению. Возможно, ты даже выживешь и у тебя появятся дети от них. А можно по-простому, ты скажешь мне все, что знаешь. От слов дознавателя дыхание перехватывает. Ноги дрожат, зубы стучат, воображение рисует картины, как меня заводит в камеру. Но это неправильно. Я ни в чем. Но я правда ничего не знаю, стуча зубами шепчу и смотрю на Ибики. Пожалуйста, не надо. Проверьте мою память. Я ни в чем не виновата. Думаешь, Яманака просто так будут тратить свою чакру на тебя? Подскакивает ко мне Марина и бьет в живот. Много на себя берешь. Я все скажу. Молодец, кивает он, отходит и складывает руки на груди. Я жду. Все началось в стране воды. После боя с Забузой, когда Какаши Сенси снова смог ходить, тогда мы всей командой охраняли архитектора. Пришли они, рабочие разбежались, Мы приготовились к бою. Забуза сказал, что они просто пройдут. Мы не поверили, и этот Лаши просто скрутил всех своими лианами. Они прошли, а мне он сказал, что у меня глаза красивые. Поэтому и не тронул, удивленно спрашивает Ибики. Да, то есть, наверное, я не знаю. Хм, да, очень интересно. Но видишь ли, в чем дело? Я читал доклад Какаши. Он пролежал в доме архитектора несколько дней. Находился без сознания, а вы были предоставлены сами себе. Я думаю, что в это время шинобикери вышли с тобой на контакт и завербовали. Так? Нет, я никого из них не видела. Отпираешься? Что же, поговорим по-другому. А пока подготовим щипцы и ножи. Нет, глядя на серьезно настроенного Марина, кричу я. А он деловито берет в руку огромные щипцы, подходит ближе и щелкает ими прямо у моего лица. Отчего я вздрагиваю, дергаюсь, и вдруг страх и ужас резко уходит, оставляя после себя лишь пустоту. Поднимаю голову, сквозь слезы застилающие глаза смотрю на Ибики. Меня этим не разжалобить, качает головой он, поднимает руку и отвешивает мне пощечину. На пол капает кровь, в ушах звенит, голова кружится. Ибики хватает мою руку, зажимает щипцами палец и медленно сжимает. От боли прикусываю губу, закрываю глаза. Марина, слышу я знакомый голос. Открываю глаза, вижу зашедшего Инаичи и радуюсь в душе, потому что сейчас все закончится. Он посмотрит, меня отпустит, а Хокаге, хм, серьезное обвинение, посмотрев на листок, говорит Яманака. Как я понимаю, запугивание результата не принесло. Ладно, сейчас я, Инаичи-сан, я не виновата, я, тише, Сакура, подходя, улыбается он и складывает печати. Сейчас я разберусь, расслабься и не сопротивляйся, больно не будет. В глазах темнеет, сознание затухает. Перед глазами плывут картинки прошлого. Академия, обучение, выпуск, первые миссии. Поход в страну волн, экзамен, встреча с Лаши, страна снега. Она и правда ничего не знает, как сквозь вату слышу я голос Инаичи. Но их там двое. Это как? Удивленно спрашивает Ибики. Раздвоение личности. Внутри ее разума живет вторая. Заблокировать не получилось, она там слишком давно. Надо доложить Хокаге. Вот черт, об этом я забыла. Слишком давно она не показывалась. Но я не виновата. Фух, из отдела дознания обратно в резиденцию меня вел сам Инаичи. По пути молчал и даже не смотрел. Широко шагал впереди и... Что у вас? С порога спрашивает Хокаге. Она ни при чем, кивает Яманака. Все ее слова — чистая правда. Однако, в ее разуме я кое-что нашел, вернее кое-кого, подробнее. Видимо, из-за травмы, сознание Сакуры разделилось на две части, которые живут самостоятельно друг от друга и периодически берут тело под контроль. Удалить или заблокировать вторую личность не получается. Вот значит как, хмыкает Хокаге. Не одно, так другое. Спасибо, Инаичи, ты свободен. Сакура, протектор на стол. Хокаге сама, но... Протектор на стол, строго глядя, повторяет она. Ты и до этого была бесполезна, теперь же тебе точно нечего делать в команде. Протектор, но я, не трать мое время, ударяет она по столу. Вздрагиваю, снимаю с головы повязку и осторожно укладываю ее на стол. Не надо плакать, Сакура. Кунаичи из тебя все равно никакая. Иди ищи гражданскую профессию. Кабинет мой покинь, быстро. Выскакиваю в коридор, вытирая слезы, спускаюсь вниз и выбегаю из здания. Сажусь на скамейку у резиденции и смотрю себе на ноги. Да, все закончилось. Вообще все. Я больше не в команде. Родители меня съедят. Но я же не виновата. Они должны понять. Встаю и, не разбирая дороги, бреду в сторону дома. Смотрю на прохожих и с удивлением замечаю, что некоторые, глядя на меня, кривятся и отворачиваются. Нет, мне это просто кажется. Не могли они узнать о том, что случилось. Мразь, слышится за спиной, и тут же мне в затылок прилетает что-то тяжелое. Оборачиваюсь, никого не вижу, трогаю голову, с ужасом смотрю на окровавленные пальцы. Шагаю вперед и, ближе к вечеру, страна воды, Кири, Лаши. Еле переставляя ноги, бреду домой из сада. Устал как никогда, зато много полезных дел сделал. Пару хранилищ построил, все же вырастил кофейные деревья, ускорил созревание урожая, отгрохал в порту огромный амбар и здание администрации. Потом вместе с управляющим носился по деревне и искал нужных людей. Оказывается, выращивать фрукты недостаточно. Необходимо еще выполнить кучу административной работы. Все подсчитать, проверить, найти и назначить людей. Эх, почему-то кажется, что сложности только начинаются. Так, на сегодня хватит. Все завтра. Сейчас домой, мыться и спать, а вот с утра, ох, с утра начнется кошмар. Нужно будет обновить и улучшить причал, построить пару кораблей и что-нибудь придумать с дорогой. От сада до порта недалеко, но дорога очень извилистая. Варианты: сделать прямую и ровную, но это завтра. Придя домой, скинул обувь, мыться и ужинать. Подбежала ко мне Анка: а где все? В резиденции. Краснеет она и отворачивается: работы много, будут поздно, иди, я пока ужин разогрею. Пришлось купить, готовить у меня не получается. Ладно, можно и так, сестра, а могу я ее так называть? После того, что было, надо подумать. Помылся, переоделся, спустился вниз, где Анка уже накрыла на стол и теперь, теребя футболку, стояла и отводила взгляд. Прохожу, сажусь и только беру палочки, как Анка обнимает меня со спины, запускает руку под футболку и целует в ухо. «Анка, просто рада тебя видеть, соскучилась». «Я тоже, но, братик», тянет она и шепотом добавляет: «поиграй со мной». Она: «нет, играть в игры она явно не собирается, тут другое, кажется». «Да». Встаю, притягиваю Анка к себе, обнимаю и нежно, стараясь передать все, что чувствую к ней, целую, на что она охотно отвечает. Ее маленькие ладони гладят мое тело. Она отстраняется и снимает с меня футболку, и снова впивается в мои губы, страстно целует, отчего голова начинает кружиться. Отрываюсь от сладких губ Анка, смотрю на ее красное лицо и понимаю, что теперь она точно моя девушка, такая красивая и долго любоваться она мне не позволила. Шагнула ко мне, обняла и снова поцеловала, только теперь Анка была более старательна, задействовала язык, отчего я совсем потерял голову, и активно гладила меня руками. Почему-то, пытаюсь остановиться, отойти, но Анка останавливает, улыбаясь смотрит в глаза, медленно опускается на колени и с еще более красным лицом расстегивает мне штаны. «Подожди, нет», стягивая с меня одежду, мотает она головой. «Но, ты позеленел», хихикает Анка, еще гуще краснеет, проводит рукой по члену и, выдохнув, заглатывает до середины, немного ждет, со стоном выдыхает и начинает двигать головой, при этом смотрит мне в глаза, постанывает и продолжает краснеть. Я же, вцепляюсь руками в стол и полностью отдаюсь ей. Приятно очень, но, чувствуется неумелость. Как Мии-Хаку, поначалу, она задевает головку зубами, отстраняется, чтобы отдышаться, но тут же заглатывает до основания, задерживается так на пару мгновений, чем приносит непередаваемое удовольствие. Быстро приближаюсь к финалу, что замечает Анка и снова как можно глубже заглатывает, отчего я изливаюсь ей прямо в горло, судорожно глажу ее по волосам, стиснув зубы выдыхаю. «Понравилось?» Вытирая губы, тут же облизывая пальцы, спрашивает она. «Очень. Теперь ты». С этими словами, сдвигаю тарелки на край, подхватываю Анка на руки и укладываю на стол. Девушка снимает футболку, сгибает в коленях ноги. «Сегодня на ужин кое-кто очень вкусное», облизываюсь, распускаю левую руку и опутываю ножки Анка. Поднимаю их выше, чуть шире развожу в стороны, сажусь на стул и пальцами слегка надавливаю на лоно, отчего Анка выгибается, стонет и сама отодвигает трусики. Прикасаюсь к ней языком, Анка тут же опускает руки мне на голову и прижимает к себе. «Еще, лоши, еще, это так, здорово, ай-ай-ай». Перевозбужденная Анка быстро сдается, вцепляется в мои волосы, сильнее прижимает к себе, выгибается и кричит. Отстраняясь, смотрю на вздрагивающую Анка. «Нет, не отпускай, я, ты точно этого хочешь?» «Ага», уверенно кивает она. «Да, точно, нет, не уверена, но давай продолжим, иди ко мне». Приближаюсь, целую ее ножки и понимаю, что сам не готов. Еще совсем недавно она называла меня братом, а теперь: «Лоши, давай сделаем это, пожалуйста». Представляю член к ее лону, медленно и очень осторожно подаюсь вперед, вхожу, и в этот момент Анка всхлипывает и закрывает глаза, немного отворачивается, жестом просит продолжать и прикусывает палец. Аккуратно вхожу на всю длину, немного выжидаю и медленно начинаю двигаться, отчего она морщится, а из глаз ее бегут слезы. Освобождаю девушку, собираю руку обратно, наклоняюсь и целую в шею, потом в губы. Анка широко распахивает глаза, неуверенно отвечает на поцелуй и вдруг крепко обхватывает меня ногами, сжимает и сама начинает двигаться, отталкивает меня, гладит по лицу, всхлипывая что-то шепчет, через несколько мгновений, прикусывает губу и, выгибаясь, сладко стонет. В меня, заметив, что я уже на грани, улыбается Анка. «Как скажешь, любимая, лоши, уй, Да, чуть раньше меня, но это не страшно. Главное, ей понравилось. Делаю еще пару движений и изливаюсь. После чего укладываю голову на грудь Анка и слушаю ее довольные вздохи. Не соврали, гладя мои волосы, хихикает Анка. Ты о чем, Мии-Хаку? Сегодня они рассказывали, какой ты нежный. А потом, ой, договорились, значит, молодцы. Лоши, это не то, о чем ты подумал. Я боялась, а они, не оправдывайся. Я рад, что вы общаетесь даже на такие темы. Все хорошо, тебе понравилось? Очень-очень. Ну и... Теперь я точно не буду бояться близости. Это было так. Люблю тебя, Лоши. И я тебя. Действительно, я люблю это кореглазое чудо с темно-фиолетовыми волосами. Люблю. Глава 35. Утро. Кухня. Мы сидим, завтракаем и обсуждаем последние события. Анка, краснея и хихикая, обнимает Мии-Хаку. Я от этого готов растаять. Девушки, три замечательные красавицы и все мои. Эх, раньше я о таком и мечтать не мог. Ринга вчера пришла в себя, отпивая чай, говорит Мей. Пришла и хотела сбежать. Чуть в окно не вывалилась, Ирёнины поймали. А с чего ты про нее вспомнила? Улыбается Анка, смотрит на меня и краснее отворачивается. Мне доложили, вздыхает Мей, подозрительно косится на меня и продолжает. Родственников у нее нет, друзей кроме нас тоже. Вот мне и сказали. Жалко ее, тянет Хаку. Одна совсем. К чему этот разговор, красавицы? Да так, отмахивается Хаку. Просто новости. А ты что думаешь? Я? Да, ты. Ничего. Все хорошо, Орочимару подлечил. Потом Хаку и Забу задали свои амулеты. Скоро она полностью выздоровеет. А что? На мой вопрос, девушки обнимаются, перешептываются и довольно кивают друг другу. Смотрят на меня и хихикают. Да что? Все нормально, жмурясь улыбается Мей. А ты что подумал? Даже не знаю. А пойдемте навестим ее, неожиданно предлагает Хаку. А что, она одна, ей грустно. А пойдем, посмотрю хоть на нее, а то редко видимся, скучать уже начал. Вы чего смеетесь, ты забавный, мило улыбаются. Все трое встают и начинают собирать гостинцы для Ринга. Не нравится мне это, такие веселые. Ринга в опасности, они задумали убить ее, точно. Нет, не сходится. Тогда, почему они перестали ревновать меня к каждому столбу? Свободно общаются с Самуи и Мабуи. Они определенно что-то задумали. И Анка с ними, по глазам вижу. Ладно. После сборов, все дружно выдвинулись в госпиталь. Мия и Анка впереди. Мы с Хаку, чуть отставали. И все же, такие резкие изменения меня настораживают. Дошли без приключений, в госпитале встретили Кабута. После чего вломились в палату Ринга, которая со скучающим видом сидела на кровати, однако увидев нас заулыбалась. «Привет». Подтаскивая стул, улыбаюсь, присаживаюсь и протягиваю ей цветы. «Как ты здесь? Уже лучше? Скучно, правда, очень. Но, спасибо тебе, Лоши. Мне, я же ничего не сделал. Неправда», — мотает головой Ринга. «Ко мне заходил Орочимару и все рассказал. Он согласился помочь только потому, что ты его попросил. А, да, так и сказал. Он, конечно, просил ничего не рассказывать, но, он благодарен тебе, Занка. Ты ее спас, принял». Помог. И мне ты тоже помог, несмотря на то, что я очень злая. Ну то есть кажусь такой. На самом деле, это маска, я тебя понимаю, улыбается Анка. Защита от одиночества, насмешек, плохого обращения. Да-да, наверное, опускает голову Ринга. В общем, спасибо вам, не бросили. Я очень благодарна. Когда выздоровлю, обязательно рассчитаюсь с вами. Не надо, присаживаясь к ней, вздыхает Хаку. Мы это от чистого сердца сделали. Какие тут могут быть расчеты? Спасибо, всхлипывает Амиюри, вцепляется в Хаку и закрывает глаза. Расчувствовалась. Да, не ожидал от нее такого. Ринга, слушай, подходит к ней Мей. Тебе тут еще долго лежать. Перебирайся к нам. А что, мы о тебе позаботимся. Вдвойне неожиданно. Причем удивлен не только я. Хаку, Анка, да и сама Ринга, слегка повисли. Да нет, судя по взглядам, все охренели. Но зачем, они? Они и правда решили, что Ринга мне нравится. Ну, Забуза, чтоб ты язык прикусил. Ладно, бросать ее не стоит. Кроме нас у Амиюри никого. А в глазах у нее, неподдельная радость. Да, да, Ринга-тян, собирайся, у нас тебе будет лучше. Под нашим присмотром, на свежих фруктах, ты еще быстрее поправишься. А я мешать не буду, я тебе отдельную комнату выделю. Я согласна, вскакивает Ринга, но тут же шатается и падает на пол. Со мной все в порядке, просто резко встала. Да, через час идем по улицам. Девушки несут немногочисленные вещи Амиюри, Сама Ринга лежит у меня на руках и рассказывает о прошлой миссии. Точнее о том, как она 2 недели преследовала банду Нукининов. Загнала их в страну чая, где и изрубила на мелкие кусочки. Увлекательная история, надеюсь, она скоро закончится. Да, а Ринга, несмотря на свое состояние, довольна жизнью. Лаши, никак 4-ю урвал, выскочив из-за угла, кричит на всю улицу Рита. Да, обнимая меня за шею, вздыхает Ринга. А что, да, значит, пылая гневом подходит к нам Самуи. Лаши, это что значит, ну Ринга-тян, она приболела, а мы, слезла на пол уродина острозубая, шипит Самуи и показывает пальцем на землю. Я тебя урою, она страшная, всхлипывает Ринга и утыкается носом мне в шею. Кто страшная? Я, да вы совсем, да я. Подошла сюда плоскодонка мелкая. Не надо, встает перед нами Мей. Ринга и правда болеет. Сегодня же я отправлюсь в Кума, чтобы видеть вас не могу, особенно тебя, Лаши, кобель. Но, грозит ей пальцем Анка. Без оскорблений, вокруг нас собирается народ. Красная от злости Самуи, стоит сжав кулаки и готовится напасть. Мей, Хаку и Анка, на всякий случай встают между нами. Обстановка накаляется, надо как-то разрешать ситуацию. Слушай, почему она, а не я, срывается Самуи? Почему, чем я хуже? Ты, дьявол синеглазый, влюбил меня в себя, а теперь внимания не обращаешь. Самуи, успокойся, пытается унять подругу Мабуи. Люди смотрят, да мне плевать, пусть все знают. И знаете что, да пошли вы. С этими словами Самуи удаляется. Мы стоим и растерянно смотрим на собравшихся. Ну так-то правильно, заключает один из жителей. 4 уже есть. Куда ему 5-я? Ну и баран же ты, отвечают ему сразу 2. Такую женщину упускает. Я бы на его месте и 10 завел. Да куда тебе? Ты и одну с трудом тянешь. А ну тихо всем, гаркает Мей. Чего встали, заняться ничем. Так я сейчас озадачу. От слов Мей, всех как ветром сдуло. Мы переглянулись, Ринга крепче обняла меня и надо сразу расставить все по местам, чтобы ложных иллюзий не питала. А то напридумывает себе, потом страдать будет. Да, лучше сразу, завтра займусь. Сейчас доставим ее домой и на работу. Интересно, а Самуи правда домой уйдет? Но, так будет лучше. Еще бы Мабуи с собой забрала и вообще будет блеск. А Тимари, домой прибыли без приключений. Разместили Ринга в комнате Анка. Показали где что и оставив ее под присмотром Митараши, разбежались по делам. Я в порт, Мии Хаку в резиденцию. По прибытии на место, сразу же принялся за дело. Забабахал огромное хранилище, рядом построил контору, а оттуда проложил дорогу прямо до причала. Сам причал обновил, увеличил, построил нашим пару кораблей побольше, вернулся к хранилищу и уже оттуда повел дорогу к саду, что было немного проблематично. Невысокие холмы, камни, придется все это полностью равнять. А чем? Техниками Датона, как и всеми остальными, я не владею. Хотя, зачем они мне? У меня и так способностей хватает. Создаю на ладони горсть семечек, напитываю магией и бросаю на землю. Семечки мгновенно прорастают, превращаются в огромные клубки шипастых жгутов и, шевелясь, медленно ползут в сторону сада. Равняя землю, сносят холмы и, врезаясь в камни, останавливаются. Отодвигают их в стороны и это доставляет немало проблем. Выход нашел прилетевший на шум управляющий, который ляпнул, что их можно раздробить и засыпать ими дорогу. Дело пошло. Клубок жгутов увеличился втрое, засветился от магии, перемалывая камни, пополз к садам. Зрелище было жутковатым, грохот стоял на всю страну воды. Магия эта хрень потребляла как не в себя, но через 4 часа сад и порт соединяла ровная как зеркало и прямая как стрела, засыпанная мелким щебнем дорога. Ну и, кажется, я придумал новое оружие. После того как закончил, устало сел под дерево, посмотрел на свои трясущиеся от перенапряжения руки. Лаши-сан, подваливает ко мне управляющий, ставит на траву поднос с выпивкой и сладостями, после чего падает рядом и подает мне стакан. Спасибо, да брось, общее дело делаем. Но тем не менее, не унимается Йоши, не каждый каге так заботится о своих людях. А вы, а я знаю, вы делаете это не из жажды выгоды или собственного обогащения, а ради людей. За это они вас и любят, особенно в столице. Слышал, не одобряю, больше не одобряю последующее лицемерие. Не обращайте внимания, главное то, что происходит здесь. Люди надеются на вас, равняются, уважают. Я знаю, вижу. Можно я один посижу? Конечно, извините за беспокойство. Если нужен буду, я в администрации. Да, уважаемый человек, Лаши, без фамилии, зато с семьей. Эх, теперь из трех девушек, красивых, но, как-то это все неправильно. Никогда ничего не было, а сейчас, Лаши, нам надо поговорить. Подбегает и встает передо мной Самуи. Ага, хорошо, выпить хочешь, не переводи тему. Ты что себе позволяешь? Почему ты ведешь себя как? Как кто? Развратник. С трудом находит нужное слово Самуи. Конечно, другим словом меня не назвать. Откровенно одеваюсь, потом падаю на слабо знакомых людей с ветки, демонстрирую свои прелести, а вставая пытаюсь сесть попой на лицо. Развратник и есть, а еще страшный извращенец. Волочусь за каждой девушкой и каждой пытаюсь залезть под юбку. Вот последнего не было, садиться на тебя я не хотела. Краснея отворачивается Самуи, мотает головой, подходит, ставит меня на ноги и прижимает к дереву. Задирает мне футболку, развязывает свою рубашку и, прижимая меня к груди, говорит: «Будешь кричать, сиськами задушу. А раз здесь никого, может мы». Договорить Самуи не успевает, из земли выскакивают жгуты, поднимают и относят на пару метров в сторону. Отпиваю прямо из бутылки, выдыхаю и падаю на траву. Ну и, нависает надо мной Самуи. Это все, ага, Лаши, скажи честно, я тебе не нравлюсь, очень нравишься. Может тогда я и правда страшная? Да нет, красивая и даже более чем, особенно глаза. Тогда в чем дело, почему ты меня не замечаешь? Анка, Ринга, кого попало, а меня нет. Анка, никто попало. После того, что она пережила, я ее от всех опасностей защищать буду. К тому же их, Ми, Хаку и Анка, я люблю. А Ринга, она подруга, подцепила болезнь, чуть не умерла. Позаботиться о ней никому. Вот мы и взяли ее к себе. Разве друзья поступают по-другому? Прости, пожалуйста, завязывая рубашку, бурчит Самуи. Топчется на месте, выдыхает, ложится рядом и смотрит в небо. Ну как, легче стало? Да, кивает она и указывает рукой в небо. Смотри, то облако похоже на медведя, а вон то, на кошку. Хи-хи, а то на человека с бородой. А ты, вот такой ты мне нравишься больше. Самуи, будь собой, и тогда мы сможем быть вместе. Давай помолчим. Ничего не ответив, Самуи вздыхает, немного пододвигается и хитро щурясь смотрит в небо. Не отстанет. По глазам вижу, что не отстанет. Эх, 7 дней спустя. Кири, кафе, Тимари, ХМ, вкусное мороженое. Нежное, не сильно сладкое и с кусочками фруктов. Люблю такие моменты. Не надо никуда бежать, можно просто посидеть и расслабиться. Да и пока идет все удачно. Договор заключен, Гаара теперь спокоен и собран. В последнее время не отходит от Лаши и свободно гуляет по Кире. Ему тут понравилось, особенно в садах. Хех, думаю, если бы он не был шиноби, то остался тут работать. ХММ, сады, и этот тупица. Я, конечно, понимаю, что нам надо разыграть сцену перед всеми, но зачем в открытую цветы дарить и так мило улыбаться? Да еще и, черт, кого я обманываю? Я же сама его поцеловала. Кажется, я снова краснею, как каждый раз при встрече с ним. Хотя, кажется, он тоже дурак. Еще и Конкура, замечая это, начал подкалывать меня. Но ничего, помнится, ему нравилось кто-то в Суне. Посмотрим, как он будет отговариваться. Я ему покажу, как смеяться надо мной. Эх, а ведь сегодня должны прибыть наши корабли, а с ними послание из деревни, как договаривались. Ну и что на этот раз? Может, новое задание дадут? Надеюсь, не связанное с Лианоруким. Не хочу с ним сейчас встречаться. Этот придурок опять возьмется за свое. Цветы подарит, будет мило улыбаться, смущаться и зеленеть. Отчего я, как всегда, покраснею, растаю и начну мечтать. Нет, надо доесть мороженое. С веселым смехом в кафе вваливаются местные. Парень и 3 девушки. Садятся за стол и, не стесняясь, целуются. Еще один квартет. Как же все это странно. Семьи, где у мужчины несколько девушек. Эх, в Суне за такое, старейшины, да и обычные жители, шкуру бы спустили. Здесь это стало нормой. И все не то что не осуждают, они наоборот одобряют. Дикари, они, или мы со своим закостенелым устоем. Ладно, отдых отдыхом, но надо идти в порт, встречать корабль. Послание должно быть. Джосики, почувствовав выгоду, не успокоится. Доедаю, расплачиваюсь, выхожу на улицу и, почему-то улыбаясь, шагаю в порт. По пути осматриваюсь, вижу довольные парочки и троицы и, как же все-таки здесь непривычно. Все доброжелательные, улыбчивые. А красота какая! Цветы, кусты в форме зверей у каждого дома, в парке. Красиво. хотя чего-то все же не хватает. Песок, наверное, единственное, почему я скучаю, это песок. И не тот, который на пляже, а горячий, золотистый песок. Блин, а так ли он мне нужен? За размышлениями не заметила, как дошла. Хотела же еще в канцелярию зайти. Ладно, потом. Сначала посмотрю, что там прислали. Подхожу к первому же кораблю и получаю в руки свиток. Поднимаюсь на палубу, срываю печать и читаю. Да они с ума сошли. Черт, Кири так очень сильно снизила цены. У нас освободилась как минимум половина бюджета. Куда еще то понижать, маразматики. Так еще и торопит меня. Они что и правда принимают меня за медовую кунайчи, ублюдки, твари. Стекло им могилой, ТЦ. Еще и лошевсуну затащить требуют. ХМ, надо поговорить с братьями. А дальше? Дальше к лоши. Он вроде главный в их семье. Так что, стоит идти к нему. Разберемся. Сначала к братьям. Надо спешить, пока никто не разбежался. Сейчас они должны подойти. Или, ага, вот они. Не спеша идут и что-то обсуждают. Приятно видеть их такими, но сейчас не время. Схожу с корабля, подваливаю к братьям и отвожу подальше. Как только заходим за угол, резко поворачиваюсь и прижимаю их к стене. Тимари, что-то случилось. Ты выглядишь злой. Вот, читайте, что нам прислали. Черт, надо успокоиться. Да они вконец охерели. За кого они нас считают? Прочитав приказ, злобно высказывается Канкура. Успокойся, надо подумать. У Мизукаге и Лоши вроде был какой-то план. Стоит поговорить с ними. Без утайки. Мы и так многое натворили, спокойно говорит Гаара. Звучит как план, одобрительно кивает Канкура. Ладно, куда сначала пойдем? В сады, они ближе, кивает Гаара. Да и Лоши говорил, что сегодня там будет. Братец работать любит. Б-братец, Гаара, раньше мы тебя боялись, но сейчас. А что? Хлопает он глазами. Он помог мне и поможет нам. Суни тоже. К тому же, скоро мы станем родственниками. И ты туда же. Хе-хе-хе, гаденько хихикает Канкура. Не я один это замечаю. Давайте выдвигаться. Хочу поговорить с родственником. Паразиты. Ну за что мне это? Ладно, Гаара, он больше не слышит Однохвостого. Оттого и меняется в лучшую сторону. Но Канкура. Быстро доходим до сада, спрашивая у рабочих, находим Лоши, идем к нему. Привет, сидя под деревом, улыбается он. Подходит, протягивает мне потрясающий красоты цветок, братьям подает гроздья винограда. Смотрит на меня, меняет цвет волос с зеленого на красный и отворачивается. И это так мило. Но, Лоши, мы к тебе по делу. Вот, пришло из Суны, прочитай. Хаем, интересно, значит старейшина, как его там, неважно, хочет видеть меня, а тебе приказывает ускорить процесс, вот негодяй, голову оторву, ради меня, да, рисковато отвечает Лоши, наклоняет голову на бок и обеспокоенно спрашивает, Тимари, с тобой все в порядке, ты красная и выражение лица, ага, глядя на него выдыхаю и подхожу ближе, ближе, чувствую пьянящий аромат фруктов, смотрю в большие синие глаза. Понимаю, что глупо улыбаюсь, забыв о братьях, обо всем на свете, медленно тянусь к нему, вижу, как он подается навстречу, мы так близко, лицо горит, дыхание перехватывает, сердце громко бухает, ну же, еще пару сантиметров, Лоши, в резиденцию, говорит появившийся рядом с нами Анбу, да вашу же мать, ну почему так не вовремя, а, ну блин, скорее пойдемте, заодно расскажем все Мей, бежим по саду, потом к воротам, а там несемся по крышам, Лоши впереди, мы, Канкура ехидно улыбается и одобрительно кивает, Гаара, Гаара хихикает, паразиты, вот значит как, прочитав письмо удивленно выдает Мей, ну и что делать собираетесь, мы не знаем, пожимает плечами Гаара, поэтому и пришли к вам, Хаем, доверяете, это правильно, время есть, но придется немного подождать, у нас тут миссия нарисовалась, Лоши, дело важное, не улыбайся, ну прекрати. КХМ, ладно. Итак, мы нашли нашего давно сбежавшего Джинчурики. Сейчас он в стране когтя. Ваша задача – найти его и вернуть домой. Вот мой приказ о его помиловании. Только прошу быть осторожнее. При Ягуре он два отряда Анбу положил. Все, что нужно в свитке, команда уже у ворот. Я пошел, кивает нам Лоши, подходит к Мей, обнимает ее, целует. Осторожнее, любимый, шепчет ему Мей. Я буду ждать вас. Все будет хорошо. Скоро увидимся. Выходя, Лоши на мгновение оборачивается, смотрит на меня, и я понимаю, что хочу с ним. Куда угодно, но только с ним. Ну, давайте поговорим о деле. Жмурясь, улыбается Мия и вдруг обращается ко мне. Он вернется, не переживай. Я буду ждать. Ау, Мий, извини я, вот дура. Да ладно, когда пьяная дралась из-за него с Самуи, не стеснялась. Так, ехидно тянет Конкура, а с этого места поподробнее. Я бы тоже хотел узнать, кивает Гаара, паразиты. Глава 36. Два дня спустя. Вечер. Кири. Гостиница. Самуи. Это нечестно. Почему он уделяет внимание всем, кроме меня? Ладно, Хаку и Мий, они с Лаши с самого начала, но я с ним знакома дольше, чем все остальные. Сначала появилась Анка со своей судьбой нелегкой. Хорошо, допустим, я сама виновата, что медлила, но сейчас он возится с этой Ринго, а она 100% положила глаз на него, и что-то мне подсказывает, что эта коза не упустит своего шанса. Но и она не главная проблема, Тимари. С момента, как она прибыла, Лаши постоянно зеленеет. Еще этот красноволосый уже в братья подбивается и наверняка сватает сестру. А этот кобелий не против. Так почему про меня забыли? Я его люблю и хочу быть с ним. Ками, что мне делать? Может, лучше и правда уплыть обратно в Кума? Зачем я здесь? Все сделано, все договоры заключены. Хотя, Лаши же сказал, что я красивая. И не стал отрицать, что у меня есть шанс быть с ним. Но и не подтвердил. Я не могу так. Надо что-то думать. Раздумья превратились в метания по комнате. Сбор вещей, желание уплыть домой, разбор вещей, слезы. Понимание того, что я серьезно попала. Снова сбор и наконец сумка летит в стену. Вещи разлетаются по комнате. Осажусь на кровать, обхватываю себя руками и раскачиваюсь. Нет, нельзя так, нельзя. У него семья, я буду лишней. Или нет, в Кире теперь так принято. Тройки, четверки, здесь это норма. Все смотрят на Лаши и повторяют за ним. А Мий, Мий, Лаши, Хаку, они пример для местных жителей. Ими гордятся, уважают, подражают. А Лаши вообще считается здесь героем, но для меня это не важно. Будь он самым обычным гражданским, тогда я бы с ним не встретилась. Не могу больше так, надо просто уйти. Дома, мне будет легче. Там у меня брат, он поможет, наверное. Вскакиваю с кровати, быстро собираю вещи в сумку. Тихо скрипит дверь. К Лаши переезжаешь? Заходя, спрашивает Мабуи. Ну так-то правильно, хоть и выглядит безумно. Точно. Пока его нет, я поговорю с Мей. Она нормальная, я ей во всем признаюсь. Что будет дальше, не знаю, но вот сейчас все и решится. Не могу больше. Самуи. Да, переезжаю. А что, у нас с Лаши любовь. А Лаши об этом знает? Конечно, знает. Ты думаешь, я просто так собираюсь? Пффф, ну ты даешь. Ты плакала. Это от радости. Закрывая сумку, улыбаюсь и, гордо подняв голову, шагаю к выходу. До завтра, подруга. Сегодня я буду спать в роскошном доме. Ну удачи, прикусив губу, разводит руками Мабуи. Завидует, а вот хрен ей. Я раньше успею. Мабуи подождет, Тимари подвинется, Ринго обойдется. Я успею. Выхожу из здания, поудобнее перехватываю сумку. Давай, Самуи, сейчас или никогда. Пока решимость не покинула меня, срываюсь на бег и мчусь к дому Лаши. Быстро добегаю, прохожу мимо жутковатых цветов. Дохожу до дома, заношу руку и... В доме слышится веселый смех Мий, фырканье Анка и обиженное бурчание Ринго. Нервно сглатываю, закрывая глаза, стучу. В доме все стихает, слышатся шаги, дверь открывается. Я люблю его. Увидев вышедшую Мий, выкрикиваю. Понимаю, что это провал, и закрываю рот руками. Заходи, строго говорит Тируми. Я лучше пойду. Если не зайдешь, прикажу дому, и он скрутит тебя, а вдобавок еще и выпарит. Ну, волоча за собой сумку, захожу, слышу, как Мий запирает дверь. Анка и Ринго, сидящие на диване, замолкают, переглядываются и нехорошо улыбаются. Расклад явно не в мою пользу. Каге, Анка и Великая Мечница. Порвут, пикнуть не успею. Понесло же меня, надо было в порт идти. Садись, поставив стул напротив дивана, говорит Мий, садится между Анка и Ринго. Брезгливо смотрит на меня и продолжает. Итак, ты здесь пришла и заявляешь, что любишь нашего Лаши. Что с тобой сейчас будет? Думаю, догадываешься. Но перед этим, давай, рассказывай, на что ты надеялась, придя сюда. Чего с ней разговаривать? Злобно скалится Ринго. Я вырежу ей сердце и все. Легко отделается, качает головой Анка. Лучше ядом, пусть умирает медленно и мучительно. Тихо, обнимая их, выкрикивает Мия, с отвращением смотрит на меня. Самуи, если ты сейчас уйдешь и забудешь Лаши, мы сделаем вид, что ничего не было. Если останешься, даю тебе минуту на размышление. Анка, засеки время. Минуту? Так, все за и против. Если сейчас уйду, Жизнь моя превратится в кошмар. Изведусь, не смогу. А если останусь, настроены они серьезно, убьют. А, время, Самуи. Хорошо, можете убить меня, можете замучить, не отступлюсь. Я люблю Лоше и хочу быть с ним. Да, неправильно, но я люблю его. Смелая, встает Мей, обходит меня и встает за спиной. Ожидая удара, закрываю глаза, втягиваю голову в плечи. Время идет. Здорово мы тебя разыграли, хихикая спрашивает Мей и обнимает. Что, видела бы ты свое лицо, смеется Анка. Да как, а вот так, толкнув меня в затылок, вздыхает Теруми. Мы не слепые, давно все заметили и решили. Так что, вы не против? Против, фыркает Мей. Но препятствовать не будем. Ты любишь Лоши, он тоже к тебе неравнодушен. Но у нас есть правила и тебе нужно их соблюдать. Первое. Хаем, Лоши не делить. Без внимания ты не останешься, а истерики нам тут не нужны. Второе. Ревности она будет. Можешь хоть ногти на ногах грызть, хоть волосы на голове рвать. Разборок по типу мне он уделяет меньше времени, а вам больше, я не потерплю. Третье. Решила быть с нами, войти в нашу семью, изволь поставить семью на первое место. Ну как, не передумала? Нет, я согласна. Кроме того, я завтра же отправлю послание Райкаге и сообщу, что теперь не Куна и Чикума. И еще, я обещаю, даю слово, что никаких проблем со мной не будет. Я запомню, строго говорит Мей, мерит меня взглядом и тут же жмурясь улыбается. Идемте ужинать. Потом разложишь свои вещи. Ринга, давай помогу. Я сама, схватив незамеченные мной костыли, кивает она, с трудом встает и еле-еле ковыляет на кухню. Так значит это правда. Они приютили Ринга, потому что она больна, а я не верила. Ужин проходит как в тумане. Все что-то говорят, спрашивают, размышляют. Из всего этого, вычленить удалось только то, что сегодня прибыл посол из Ивы и все трое переживают за ушедших на миссию. После ужина, Мию носит Ринга наверх, мы с Анка моем посуду, прибираемся на кухне и идем наверх, где все дружно раскладываем мои вещи, разговариваем ни о чем и также вместе идем в ванную, где забираемся в горячую пахнущую фруктами воду и сидим. Мей, не скрывая своего интереса, спрашивает меня о прошлом. Анка немного стесняется, но не моего присутствия, а шрамов внизу живота и на внутренней поверхности бедер. И это действительно пугает. Потому как, нет, спрашивать не стану, а хорошо ту-ту, у нас, красиво, но без излишеств, у нас, но ведь Лоши об этом не знает, что если он придет и прогонит меня, а что если, не нервничай, улыбается мне Мей, все будет хорошо, спасибо, Мей, спинку потри, мочалка там, и мне тоже, поворачивается ко мне спиной Анка, это что, доверие, ладно, мне уже нравится, правда напугали они меня, да чертиков, но, ай, к черту. Сама хотела, вот и получай теперь. После ванны, вернулись в спальню. Расстелили кровати в обнимку, завалились спать. Однако, ты потрогай какие. Хватает меня за грудь Мей. Ага, повторяя ее действия, выдыхает Анка. Вы что делаете? Сравниваем. А ты что подумала? Решила, что мы пристаем к тебе? Анка, смотри, она краснеет. Не бойся, Самуи, приставать к тебе мы не будем. Пока. Что значит пока? Не обращай внимания, обнимает меня Мей. Шучу. Спокойной ночи. С этими словами, Мей быстро целует меня в губы, укладывается рядом и опускает ладонь на мою грудь. То же самое, проделывает и Анка. Лежу, смотрю круглыми глазами в потолок и боюсь дышать. Слово потом, как-то пугает. А если у них так принято, это что получается, мне тоже надо будет? А-а-а, не, вот ведь попало. Хотя, недавно я умереть готовилась. Так что, потом видно будет. Утро. Страна когтя, Лоши. Итак, мы прибыли, в поисках Джинчурики или просто Утакаты, с которым, если верить предоставленной мне информации, случилась непонятная и крайне запутанная хрень. Утаката стал Джинчурики. Его учитель, который сам же и запечатал зверя, этому не очень радовался и решил освободить ученика. Долго собирался, нашел выход и когда начал ритуал, все пошло не по плану. Утаката подумал, что его убивают. Ракуби захватил контроль над ним и убил всех, кто был рядом. После чего Джинчурики, уверенный в том, что учитель его предал, драпанул в неведомые дали. Отправленные за ним Анбу и Айнины не вернулись. Утаката был объявлен Нукинином. Наша задача – найти беглеца, рассказать, как все было на самом деле, вручить указ о помиловании и попытаться вернуть в деревню. что я, думаю, не получится. Хотя, можно попробовать силой. А еще, где-то здесь, нас ждут Анбу. Двое, они и нашли беглеца. Разведывали обстановку в стране когтя и заметили странного паренька, который, будучи в подпитии, упорно доказывал матросам, что Кири не может торговать. Потому что там ни хрена не растет и потому что в Кире живут кровожадные и поехавшие люди. В то, что там прошла революция и все теперь не так, как раньше, он тоже не поверил. Однако наши заинтересовались и опознали в нем беглого джинчурики. Сами ничего делать не стали, сообщили Мей, что на мой взгляд правильно. Однако, если Биджу, а соответственно их джинчурики всего 9, не слишком ли часто я с ними встречаюсь, Ягура, Наруто, Гаара, Би, почти половина. Причем адекватным, был только один. Да, Хачиби хоть и вызывает трепет, ведет себя более чем достойно, в отличие от Би. Ладно, нам надо быть осторожнее. Сойдя с корабля в более чем скромный порт, сразу же пошли в небольшое селение. Прошли по улицам, зачем-то зарулили в местный бар и только расселись за столом, как к нам подсел местный выпивоха. Уважаемые, с трудом пробурчал он, тут такое дело, 20-ку рю не выручите, очень надо. Держи, мрачно отвечает Забуза и протягивает пьяница 2 купюры. О, весьма благодарен, улыбается попрошайка, хватает деньги, кланяется и уходит. Мы же, сидим, выпиваем и смотрим, как попрошайка отдает долг хозяину, а то, что осталось, тратит на выпивку. После чего идет клянчить деньги у других посетителей. Идем дальше, кивает Забуза. Здесь их нет. Ага, и пришли мы сюда специально, и деньги этому алкашу от доброты душевной дали. Хаем, алкаш замаскированный Анбу. Забуза знал, куда шел, а когда отдавал деньги, получил записку. А теперь мы шустро уходим из селения. Хорошо сработано. Куда дальше, Забуза? Ты о чем? Да брось, у меня в голове память 3 Анбу и самого Данза. Но признаю, сработали красиво. Молодец, ухмыляется Мамачи. Проверку прошел. Вернемся домой, Мей тебе Джонина присвоит. Это она попросила. А идем мы на север, в 2 километрах отсюда. Маленькая деревушка. Там наша цель. Ты такой молодец. Повиснув на мне, выдыхает Хаку. Спасибо. Хватит зеленеть. Идемте, у нас дело важное. Опять командира включил. Ну ладно, а за проверку я кое-кого отшлепаю. Хотя, потом, осторожно входим в деревню, проходим по единственной улице и заходим в забегаловку, где я сразу же замечаю, сидящего в углу джинчурики, который светится от магии, но злым не выглядит, скорее расстроенным. Молодой парень, в светло-синем кимоно, с щелкой, как у меня, только на левой стороне лица, золотистыми глазами и, что скажешь, кивает на него Забуза. Биджу не злой, однако про Утакату ничего не скажу. Я пойду поговорю, а вы, если что, не суетесь. Осторожно подхожу к столу, сажусь на стул и машу рукой служащему, который быстро подбегает, ставит стакан водки и убегает. «Зачем вы пришли?» – внимательно наблюдая за мной, спрашивает Утаката. «Поговорить. А хорошо здесь. Тихо, водка неплохая. Как жизнь? Тебе какое дело? Просто интересуюсь. Не надо нервничать. Ага, за мной отправили демона кровавого тумана и его воспитанницу Юкихаку. Дай угадаю, бар окружен отрядом айнинов. Хаем, ну да, их 1000, а еще мы Биджу с собой привели. Хачиби, мой большой, во всех смыслах друг. Смешно, фыркает джинчурики. Ладно, я сдаюсь, надоело уже от вас бегать. Пойдем, не веришь? Тогда вот, смотри, приказ Ми. Договорить не успеваю, Утаката встает и мощным ударом сносит стол и меня вместе с ним. Отлетаю назад, резко встаю и вижу разбитое окно, куда выпрыгивает Забуза. Прыгаю туда, упав на траву, перекатываюсь, прикладываю ладони к земле и корнем дерева ловлю драпающего джинчурики. «Стой, недоумок!» — кричит бегущий к нему Забуза. «Мы же просто поговорить хотели. Мизука написала указ о твоем помиловании». Сама Мизукаге, окутываясь чакрой и принимая жутковатый вид, удивляется Утаката. «Какая честь!» С этими словами, джинчурики рвет корни, встает на четвереньки и с огромной скоростью уносится в лес. «Прошу деревья поймать его, но ветки за ним не успевают. Поэтому срываюсь с места и бегу за ним. Забуза, Хаку, Айка, вперед не лезьте!» «Хорошо», — отвечают они и немного отстают. «Бегу дальше, концентрируюсь, замечаю в лесу светящийся силуэт». Вылетаю на поляну. «Вы же могли просто уйти», смотря на меня белыми глазами, говорит пылающее красным чудовище. «Я никого не хочу убивать, но вы ведь не отстанете». «Послушай, отстань», рычит монстр и несется на меня. Выбрасываю горсть семян, выпускаю магию, и едва добежавший до меня Джин Чурики оказывается опутан жгутами и обездвижен. «Давай поговорим». «Да пошел ты», — ревет монстр, выпускает еще два хвоста и рвет жгуты. Приказываю оставшимся вытянуть из него магию, разбегаюсь, подпрыгиваю и бью его в морду, отчего он рвет остатки жгутов, кувыркаясь улетает назад и валит небольшое дерево, резко встает, рычит и увеличивается в размерах, принимает облик гигантского слизня и, сколько можно за мной гоняться, сидя на голове слизня, спрашивает у Таката, да с чего ты это взял, я что по-твоему, дурак, с чего Мизукаге на меня внимание обратила, расскажи еще эти сказки о Садахкере, великом и ужасном лаше и резко подобревших жителях, это не сказки, а я и есть лаши, ага, ври больше. Настоящий лоши такой урод, что от его отражения зеркала трескаются. К тому же он очень жадный и точно не пошел бы искать меня. А Мизукаге хитрая, живет с уродом и гребет деньги. Молодец, старушка. Арерха. От злости, перед глазами появляется красная пелена. Создаю на ладони горсть семян, сжимаю кулак и опутываюсь жгутами. Быстро увеличиваясь в размерах и когда становлюсь в два раза больше слизня, сразу же бью его в голову. Валю на землю и, круша деревья, кулаками вколачиваю в землю, топчу ногами, откидываю в сторону, хватаю сломанное дерево и с рыком продолжаю избивать чудовище. Не сопротивляющийся слизень, выдыхая от ударов облачка розового дыма, лежит у моих ног и не двигается. Создаю в руках огромный деревянный кол, поднимаю и отбрасываю в сторону, опутываю слизня жгутами и вытягиваю чакру. Через пару мгновений, смотрю на лежащего на траве у Такату, выдыхаю, распускаю жгуты, подхожу ближе и сажусь рядом. Достаю из кармана свиток, открываю и отдаю его Джин Чурики. Ух, так это правда, прочитав, выдыхает у Таката. Ну дает, старушка. Еще раз так назовешь мою жену, опутав жгутом шею Джин Чурики, рычу я, голову оторву. Так ты правда лоши, глядя на мою руку, хрипит он. А ты и правда тупица. Говорили же тебе, мы поговорить пришли. Извини. После предательства, да не было никого предательства, учитель очень любил тебя и хотел избавить от Биджу, ты не так понял, если не веришь, умей есть его записи, ай-ай-ай, хватается он за голову, потом страдать будешь, нам в Кире возвращаться нужно, извини, но хочешь ты этого или нет, придется идти с нами, я пойду, вот и правильно, Данго будешь, от Данго у Таката отказался, молча встал, отряхнулся и вопросительно посмотрел на меня. Тут же чуть не отхватил от налетевшей Хаку, которая грубо высказала ему все, что думает, и кинулась осматривать меня на предмет повреждений. Не найдя, оттолкнула и высказала уже мне, за то, что в бой один кинулся. Но, тут я не обижаюсь, мне наоборот приятно. Забрав у Такату, быстро пошли обратно в порт, где захватили наших шпионов и тут же отбыли домой. Можно ли считать эту миссию удачной? Определенно да. У Такату вернули, вроде бы даже мозги на место поставили. Никто не ранен и даже Забуза не выговаривает мне, за то, что я один сделал всю работу. А вот Хаку, дуется. Но я ее понимаю. На ее месте, я бы тоже расстроился. Хотя, я должен защищать жену и ну никак не тащить ее в бой. Ладно, впереди два дня морского путешествия. Будет время помириться. Глава 37. В порт Кире прибыли к вечеру. Стоя на палубе в обнимку с Хаку, смотрим, как суетится народ. Забуза и Айка рядом с нами тоже обнимаются. У Таката, выкатив глаза, смотрит на погрузку кораблей Кума, переводит растерянный взгляд на меня, задумчиво хмыкает, но ничего не говорит. С возвращением, приветствуют нас дежурящие в порту Анбу. Ага, спасибо. Здарова, лаши, кричат таскающие ящики шиноби. Лаши-сан, кивают гражданские. Привет, привет. Тебя и правда все знают, удивленно выдает у Таката. Хаэм, ну да, большая часть гражданских работает у нас в садах, да и многие шиноби подзаработать приходят. В основном, конечно, генины, но иногда и джонины заходят. А почему нет? Оплата хорошая. Во время сбора урожая, за день можно заработать как за 10 миссий Б-ранга, или даже больше, смотря как работать будешь. Давайте потом поговорим, дергает меня за рукав Хаку. Я домой хочу. Идем по улицам, здороваемся с местными, которые искренне рады нас видеть. По пути показываю у Такати рынок, отчего Джин Чурики, открыв рот, смотрит и слушает. Таким образом доходим до резиденции, поднимаемся на самый верх и вваливаемся в кабинет Мей. Ух, а я уже вся испереживалась. Жмурясь, улыбается она и обращается к Джин Чурики. У Таката, рада тебя видеть. Ну как ты? Да, нормально, чешет затылок он, хихикает, резко становится серьезным, поворачивается ко мне и шепчет. «Прости, пожалуйста, я не со зла, проехали. Итак, Мей, товарища мы привели, миссия прошла успешно, очень рада, но сегодня уже поздно, давайте отложим дела на завтра, сегодня отдыхайте. У Таката, тебя это тоже касается, Забуза Яйка, проводит тебя до гостиницы, а завтра с утра, жду всех вас здесь, тут такое дело», опустив голову мямлит Джинчурики, «у меня денег на гостиницу не хватит, пока поживешь бесплатно, потом начнешь ходить на миссии, рассчитаешься, Забуза, предупреди хозяина, все, все по домам, а охрана, непонимающе спрашивает у Таката, меня что, просто отпустит, ладно, хмыкает Мей, Анбу, присмотрите за нашим другом, так пойдет, да, но я, у Таката, я по мужу и сестре соскучилась, не беси меня, иди отдыхай, погуляй по деревне, сходи на источники, займи себя чем-нибудь, хорошо, Мизукаге сама, спасибо, но я, пошли уже, выталкивает его Забуза, Мей на это выдыхает, загадочно улыбаясь собирает бумаги, выводит нас в коридор и схватив за руки ведет домой, что ты задумала, ничего, просто рада вас видеть, хихикает Мей, как все прошло, более чем нормально, отвечает Хаку, Лоши все сделал сам, причем очень быстро, вы здесь как, после вашего отплытия, Орочимару умотал во свояси, к нам прибыл посол из Ивы, ну а так, почти ничего нового, пойдемте скорее, я, конечно, тоже соскучился, но такая спешка настораживает, что она задумала, вот по глазам вижу, что дома меня ждет какая-то новость, очень интересно, проходим по улицам, по пути Мей рассказывает о том, что за Утакатой присматривает целый отряд Анбу, делится с Хаку сплетнями и слухами, смотрит на меня и улыбается, таким образом добираемся до дома, заходим внутри, первым делом на меня налетает Анка, валит на пол, пытается затискать, но как-то резко встает и отходит в сторону. Ринга, довольно улыбаясь, машет мне рукой и тут, скромно теребя коротенькую футболку, к нам подходит Самуи, опустив голову шагает ко мне и обнимает. Это как, я люблю тебя, выдыхает Самуи, не смогла больше без тебя. Пришла к Мее и во всем призналась, они меня приняли. Так, подождите, а меня спрашивать не надо, тут как бы дело серьезное. Мей, Анка, вы мне ничего объяснить не желаете? Ну-у-у, невинно улыбается Мей. Мы решили, что так будет лучше. Ага, решили. А меня не спросили. Я прихожу с миссией и узнаю, что у меня появилась еще одна жена. Неожиданно. Если ты против, отходя от меня всхлипывает Самуи. Если против, я уйду. Извините. Лоши, сжав мою руку, шепчет Хаку. Стоять, давайте разбираться. Мей, Анка, еще раз. Итак, насколько я понимаю, Самуи пришла к вам и призналась. Вы, наплевав на мое мнение, решили все сами. Так, но она тебе нравится, разводит руками Мей. Что мы должны были сделать? Подождать меня. Подождать, поговорите только потом принимать решение. Вас у меня трое, вы еще четвертую привели. Я сама пришла. Самуи, подожди, сядь, пожалуйста, у нас тут разборки. Так, Хаку, ты что скажешь? Да я как бы не против. Вместе веселее. Да и вы друг друга любите. Да с чего вы взяли? Самуи рассказала, как вы целовались в саду, бурчит Мей, поднимает палец и добавляет. И то, как она на тебя упала, ну и на твою реакцию. Мы не обижаемся, она красивая, да и ты ничего не сделал. Мне надо, Лоши, я не тороплю, снова подходит ко мне Самуи. Буду ждать столько, сколько скажешь, но я и правда люблю тебя. Да, кивает Мей, она уже письмо в Кума отправила, мы его вместе писали. Самуи остается с нами, мне надо подумать, махнув рукой, поднимаюсь наверх, заваливаюсь в нашу комнату, раздеваюсь и забираюсь в ванну, открываю воду, откидываюсь на спину и что мне делать, ну да, то что она влюбилась давно было заметно, но я, что я к ней чувствую, безумной любви нет, есть привязанность, интерес, а может, все будет как Санка, станем ближе и тогда я, дом, выпить, тут же появляются жгуты, ставит передо мной бутылку и стакан, на тарелку укладывают несколько данго фруктов. Спасибо. Итак, значит решилась и пришла. Поступок. Написала письмо Райкаге. Наверное, изложили все как есть. Тоже поступок. Надо думать. Например, взять Мей, Хаку, Анка, провести аналогию и как бы мне не было стыдно, вместе с Самуи, я бы с радостью увидел Тимари. Кем я стал? Эх, дожил. А почему нет? Если все решили, почему я веду себя как крестьянка перед свадьбой. Может, так будет лучше, я подарю радость еще одной. Да к черту стереотипы и устои. Сейчас пойду, Лоши, заходя бормочет Самуи. Прости, что я так, я уже подумал, что не придешь. Забирайся ко мне, я, отвернись. Ага, уже отвернулся. Может мне вообще выйти? Краснея и судорожно вздыхая, Самуи стягивает футболку. Растерянно улыбается, закрыв глаза снимает трусики и забирается в воду. Ловлю ее, разворачиваю и прижимаю к себе. Крепко обнимаю, зарываюсь носом в волосы. Вдыхаю тонкий цитрусовый аромат. Ты принял меня? Гладя мои руки шепчет она. Да. Прости за то, что было внизу. Просто это и правда неожиданно. А знаешь, это все равно случилось бы. Лоши, вздыхает Самуи и целует мне руку. Ты даже представить не можешь, какое облегчение. Хватит под дверью подслушивать. Заходите уже, не отрываясь от Самуи, говорю я, на что в ванную заваливаются все трое. Быстро раздеваются и забираются к нам. Сидим, обнимаемся, выпиваем. Они что-то обсуждают. Я думаю о жизни. В то же время, звук, лаборатория, Арачи, все идет по плану, Саски сейчас тренируется и обучается, позже поставлю его как командир отряда, но только тогда, когда Итачи-кун поговорит с ним и немного образумит, сейчас это не даст никакого толка, зато потом привяжет его и даст почувствовать узы команды, хотя, я еще не знаю как он поведет себя после встречи с Лоши, мои люди находящиеся в Кире, да и я сама видела, что влияет Лоши, не только на девушек, мужское население, тоже к нему проникается. Даже, совсем недавно поехавший Гаара, начал называть его братцем, что о многом говорит. Видела я его взгляд в лесу смерти, сплошное безумие и жажда крови, а теперь, глаза умные, спокойные, сам весь собранный и веселый. Би, Забуза, Амири Ринга, все они изменились. Но что-то я не в том направлении думаю. Кимимора, с ним все сложно, слишком запущенный случай. Если бы у меня была моя прошлая лаборатория со всеми необходимыми инструментами и препаратами, то шанс был бы, да и помощь Цунаде была бы кстати. Но это в прошлом. Кстати, о моих прошлых сокомандниках. У Цунаде, видимо, шалят нервишки. Очень уж она стала агрессивная и злая. Джирая все такой же. Сейчас возится с Джинчурики Кьюби. Хех, старый добряк. Думаю, при благоприятных условиях они с Лоши подружатся. Но вернемся к Кимимору. Что же, думаю, стоит поместить его в стазис, или лучше поддержать лекарствами и увезти в Кири. Там обратиться к Лоши за помощью, рассказать о том, что Кими последний из своего клана, ему нужна помощь и бла-бла-бла. Не откажет, даст свои амулеты. А амулеты Лоши хорошо себя показали и, думаю, смогут помочь со стабилизацией, а дальше я смогу и сама. Хм, Лоши, до сих пор не могу придумать, как раскрыть ему себя. Вариантов множество. Но большинство имеют малый шанс на реализацию. Думаю, стоит с этим подождать. Но зная его, лучше сделать это неожиданно и так, чтобы он не смог отвертеться. Ку-ку-ку, мальчик, знал бы ты, что делаешь с моим сердцем. Раньше бы я просто попыталась захватить твое тело. А сейчас строю планы по твоему соблазнению. Надо вспомнить, что болтал Джирай об этом. Только не принимать все это за правду. Не все такие извращенцы, как он. Но даже такая информация будет полезна, и надо приобрести эти его романы, и Чайча. Надо знать, что делать, а то выпадет случай, а я еще возьму и застесняюсь. Я, мне просто нужно его тело, нужно бессмертие, или тело, или его тело, мне нужно, да что такое, да, мне нужно его, мне нужен он, вот так, эх, пойду в Кире, ни за что не возьму с собой Кин и Таюю. И так конкуренток хватает.